Современная теория строения атома, квантовая механика, основывается на трех основных положениях. Первое. Квантование энергии электронов в атоме. Второе. Двойственное корпускулярно-волновое поведение электрона в атоме. И третье. Вероятностный характер законов микромира. Неопределенность положения и скорости электрона в пространстве.